Глава 39. «А ты, человек, произнеси пророчество против Гога. Скажи, так говорит Господь Бог. Я иду к тебе, Гог, главный вождь Мешеха и Тувала. Я заставлю тебя пойти в другую сторону, поведу тебя на веревке, я заставлю тебя сойти из хребтов севера и приведу тебя на горы Израилевы. Я выбью лук из твоей левой руки, вырву стрелы из твоей правой руки. На горах Израилевых ты падешь вместе со своими полчищами, вместе с народами, что идут за тобой. Стервятникам, всем птицам, крылатым и диким зверям я отдам тебя на съедение. В чистом поле ты падешь, так сказал я, Господь, говорит Господь Бог. Я пошлю огонь на Гога, на тех, кто ничего не опасаясь живет в странах приморских, и поймут они, что я Господь. И святое имя мое я явлю среди моего народа Израиля, и не позволю впредь, чтоб святое имя мое бесславили. И поймут народы, что я Господь Святой Израилев. Придет, наступит, говорит Господь Бог. Тот день, предреченный мною. И выйдут жители городов Израилевых, и разведут огонь, и будут жечь оружие, щиты и доспехи, луки и стрелы, дубины и копья. 7 лет они будут жечь оружие. И не нужно будет носить дрова с поля, собирать их в лесу, ибо оружие будет вместо дров. И ограбят они тех, кто грабил их, захватят добычу у тех, кто у них брал добычу, говорит Господь Бог. В те дни я выделю Гогу место в Израиле, могилу в долине Аверим, что к востоку от моря. Идущим она перекроет дорогу. Похоронят там Гога и все полчища его, и назовут то место долиной Хамон-Гог. 7 месяцев будет народ Израилев хоронить их, чтобы очистить страну. Весь народ страны будет участвовать в погребении, и день, когда я явлю им мое величие, станет для них днем славы, говорит Господь Бог. Назначат людей, которые будут обходить страну и погребать мертвецов, лежащие на земле останки, чтобы очистить страну. В течение 7 месяцев они будут вести поиски. Они будут обходить страну, и если где увидят человеческие кости, будут устанавливать специальный знак, чтобы могильщики погребли останки в долине Хамон-Гог. И город тоже назовется Хамана. Вот так будет очищена вся страна. А ты, человек, так говорит Господь Бог, скажи птицам крылатым и зверям диким, приходите, стекайтесь отовсюду, собирайтесь на пир, который я для вас приготовил, на великий пир на горах Израилевых. Ешьте мясо и пейте кровь. Мясо могучих воинов вы будете есть, кровь вождей земных будете пить. Все они словно овны и бараны, козлы и быки, откормленные в Башане. Досыта наедитесь вы жиром, да пьяна напьетесь кровью на пиру моем, который я для вас приготовил. За моим столом вы насытитесь лошадьми и колесничими, богатырями и воинами, говорит Господь Бог. Я явлю народам мою славу, и все народы увидят, как я вершу суд и как налагаю на них руку мою. И поймет народ Израилев, что я Господь, их Бог отныне и вовеки. И поймут народы, что за грехи свои был отправлен народ Израилев в изгнание, за преступления, совершенные против меня. Потому я отвернулся от него и отдал народ Израилев в руки врагов, и он погибал от меча. Из-за нечистоты его и преступлений его я поступил с ним так, отвернулся от него. Но так говорит Господь Бог. Ныне я верну Иакова из изгнания, смилуюсь над народом Израилевым. Я буду ревностно защищать имя мое святое. И когда они будут жить на своей земле в безопасности, и никто не будет им страшен, будут они стыдиться своих позорных поступков и тех преступлений, которые они совершали против меня. Я верну их от народов, я соберу их из вражеских стран. Так я явлю святость мою. через то, что совершу с ними на глазах у многочисленных народов. И когда я, отправив их сперва к народам в изгнание, вновь соберу их в их собственной стране, тогда поймут они, что я Господь, их Бог. И никого из них я не оставлю впредь на чужбине, и никогда больше я не отвернусь от них, ибо я излил мой дух на народ Израилев, говорит Господь Бог.